Глава 40. Чистое небо. 1. НОРАД по приказу генерала Фласка объявил на всей территории США и Канады операцию «Чистое небо». Это означало, что ни один гражданский самолет не имел права на взлет. В противном случае, гласило оповещение, такой самолет будет сбит. Фласк действовал как бы по поручению президента США, а сам президент в это время безмятежно с семьей, ассистентами и обслугой летел над Атлантикой в своем ВВС-1 в сопровождении пары F-15. Командиры эскадрильи сопровождения ВВС-1 и ВВС-2 поставили в известность о происходящем, не особо вдаваясь в детали. Камеско понял главное, речь идет об измене, попытке неслыханного, немыслимого террористического акта. Преступники должны быть наказаны. Эту же информацию с приказом сбивать Боинги он передал истребителям сопровождения. И вице-президент, принимая из рук стюардессы бокальчик с очень сухим мартини, кивком поблагодарил ее и снова уставился в иллюминатор. Чистое синее небо, пушистые облака внизу и каких-то несколько часов полета до цели назначения, до роскошного убежища, где они переживут весь кошмар, который вот-вот охватит планету. Странно, однако шедший слева F-15 стал понемногу отставать. До того вице-президент постоянно мог наблюдать его в иллюминатор. «Крис», — позвал он ассистента, сидевшего у противоположного борта, — «что там твой игл? Ты его видишь или нет?» «Только что видел, сэр», — ответил ассистент с некоторым удивлением, но он, по-моему, начал отставать. Вице-президенту стало не по себе. Это был не первый и не десятый его полет. Он знал, на каком расстоянии сопровождает его Боинг всегда неотступные орлы. А что, если они уходят, чтобы сделать ВВС-1 незащищенной мишенью? Вице-президент ошибался. Уходили они не для этого. Истребители отстали, некоторое время, идя параллельным курсом, выстроились носом к Боингу. Ракета, выпущенная «Орлом», шедшим справа, попала в лайнер сразу за кокпитом. Второй «Орел» запустил свою прямо в центр ВВС-2. Взрывом огромную машину разломило пополам, и две пылающие половины понеслись вниз, к синим водам Атлантического океана. «Задача выполнена, полковник», — рапортовал первый «Орел», за ним то же самое повторил второй. Впрочем, командир эскадрильи и сам видел, что задача выполнена. На экране радара было видно, как точка, обозначавшая ВВС-2, раздвоилась, ушла с курса, потом исчезла. Полковник тут же перезвонил генералу Фласку. «Приказ выполнен, сэр». «Почему таким упавшим голосом, Джим?» «Там были семьи. Дети, сэр». «А сотни миллионов американцев и канадцев у них нет детей и семей?» Через несколько минут та же операция была произведена с ВВС-1, на котором летел президент США.